Глава 46. Тревожная сцена. Через 2 часа команда Юэ выдвинулась в направлении улицы Синнин. По дороге, вчетвером, они довольно быстро расправились со всеми зомби, которые встречались им на пути. Раньше им приходилось их обходить. Юэ, Скелет Чиян и Дзэн У, каждый из них был силен. Поэтому на улице Синнин им удалось перебить всех зомби, хоть и потратив на это немало времени. Далее они продолжили движение по окрестностям этой улицы и перебили всех зомби там. В основном это были те, кто вышел из домов, офисов или магазинов. Они убили больше 200 зомби. Дзэн У и Чиян очень устали и больше не могли продолжать сражаться. Юэ не настаивал, поэтому они пошли в направлении дома. Юэ после ужина сидел на диване и держал в руках книгу навыка. Книга навыка 1-го уровня. Критический удар. Активный навык. Следующая атака будет иметь двойной урон. Урон от оружия не учитывается. Активация потребляет 7 SP. Юэ смотрел на эту книгу и хмурился. Навык хороший. Но по сравнению с навыками 2 и 3 уровня, он был намного хуже. 7 пунктов выносливости – это слишком много. Юэ не мог позволить себе потратить столько выносливости на один удар. К тому же это нельзя применить к его револьверу Стингер. «Эй, кто-нибудь, здесь есть люди?» Раздался стук в дверь. «Я прошу вас, пожалуйста, откройте дверь!» Послышался женский умоляющий голос. Чен Яо посмотрела на Юэ, взглядом спрашивая его разрешения. Сейчас никто не представлял угрозы, так как их бойцы, да еще и с оружием в руках, были дома. Дождавшись кивка Юэ, Чен Яо подошла к входной двери и посмотрела в глазок. Там она увидела, что за дверью стояла полненькая молодая женщина, одетая в строгий, солидный костюм. И за руку она держала 10-летнего мальчика. «Там женщина и маленький мальчик», сообщила Чен Яо, все еще не открывая дверь. После встречи с бандитами она стала более осторожна. «Пусть входят», слегка помедлив, разрешил Юэ. Чен Яо открыла дверь. «Здравствуйте, девушка!» Она схватила Чен Яо за руку и умоляюще попросила. «Меня зовут Чао Ли. Вы не могли бы дать нам что-нибудь поесть? Мы не ели уже 2 дня». В этот момент Ван Фан, доедающая печенье, подошла посмотреть, кто пришел. «Мама, я хочу есть!» Закричал мальчик, увидев печенье в руках Ван Фан. Его глаза загорелись. «Я хочу печенье! Я хочу печенье!» Капризничал он, схватив маму за платье. «Девушка, пожалуйста, дайте нам что-нибудь поесть!» Глаза Чао Ли покраснели, и по ее лицу потекли слезы. «Я не прошу за просто так. Вот, 10 000 юаней. Пожалуйста, дайте нам что-нибудь поесть, иначе мы умрем с голоду!» Она достала пачку банкнот и протянула их Чан Яо. Увидев пачку в 10 000 юаней в руке Чао Ли, глаза Ван Фан загорелись. Она была из простой семьи и не часто видела так много денег. Но Чен Яо была доброй девушкой, и несмотря на опыт с бандитами, по-прежнему не могла вот так взять и отказать. «Сестрица, не нужно. Подожди немного, я сейчас принесу немного еды». «Чен Яо, у нас не так много еды осталось. Мы не можем просто так раздавать ее другим». Серьезным лицом остановила ее Ван Фан. В квартире Чен Яо сейчас было более 10 человек, которые съедали немало. В частности, Юэ Джун, Чиян и Дзэн У, чьи усиленные организмы требовали больше еды, особенно после битвы с зомби. За эти 10 дней их припасы, собранные еще из супермаркета в университете, подходили к концу. При текущем потреблении еды, в лучшем случае, они могли продержаться еще 5-6 дней. Привлеченные шумом, все постояльцы квартиры начали собираться в комнате. «Ван Фан! Как ты можешь говорить такое?» Гневно ответила Чен Яо, глядя на нее. «Они не ели уже 2 дня. Не дать им еды, все равно, что обречь их на смерть. Не говори мне, что ты не хочешь помочь. Это не наши проблемы», резко возразила Ван Фан. «Ты будешь раздавать еду всем, кто тебя попросит? Чен Яо, нам нелегко достались эти продукты. Ты прекрасно знаешь, что их в лучшем случае хватит только на 5 дней. Ты настолько добра, чтобы раздавать еду другим, тем самым обрекая нас на смерть». Вернула она ее слова. Услышав отповедь Ван Фан, Чен Яо и другие девушки хотевшие возвратить ей, резко замолчали. Им было страшно, потому что они не знали, что будут делать, когда вся еда закончится. Поэтому в глубине души они тоже не были готовы делиться едой с другими. Но прямо отказать, как сделала Ван Фан, им не позволяла совесть. Чтобы после не мучиться от чувства вины, они решили просто промолчать. Мир изменился не так давно, и за это время им еще не пришлось пройти через жестокие и тяжелые испытания. Поэтому они еще слышали голос совести. Видя, что другие девушки молчали и не могли возразить Ван Фан, глаза Джоули наполнились страхом. Она и ее сын не ели 2 дня и были уже измождены. Если бы не это, она не осмелилась бы взять с собой сына из их безопасной квартиры. В этот момент подошел Юэ с 2 пакетами лапши быстрого приготовления и под взглядами девушек передал их Джоули. «Это вам. Теперь вы должны уходить». Ван Фан не решилась возразить Юэ. Она умная девушка. И перечить и ссориться с Юэ было не в ее интересах. Джоули взяла 2 пакета с лапшой и с глазами полными слез поклонилась и поблагодарила. «Спасибо вам, добрый человек! Сяо Бао, поблагодари старшего брата! Спасибо, спасибо!» 2 пакета лапши позволят им продержаться еще какое-то время. Мальчик посмотрел на Юэ и звонким голосом тоже поблагодарил. «Спасибо, старший брат!» Поблагодарив, Джоули вложила пачку банкнот в руки Чаньяо и, забрав сына, заторопилась к лестнице. Под защитой Юэ, Чияна и Дзэцэн У им еще ни разу не приходилось голодать. У них всегда была еда, и действия Джоули поначалу вызывали у девушек жалость. Но увидев такую тревожную сцену, когда другие, кому повезло меньше, умоляют и плачут ради 2 пакетов лапши быстрого приготовления, сердца девушек наполнились тревожными опасениями о своем будущем.